Теперь необходимо разъяснить этапы, по которым учителю следует вести правильно вверившегося ему ученика. Итак, этапы духовного развития после вверения. Здесь два отдела. Первое – побуждение наделить смыслом свое благоприятное рождение. Второе – методика наделения смыслом. Итак, первое – побуждение наделить смыслом свое благоприятное рождение. Здесь три параграфа. Определение благоприятного рождения. Второе – размышление о его огромном значении. И третье – размышление о трудности его обретения. Определение благоприятного рождения. Его свободы и его блага. Первое. Свободы. В собрании драгоценных достоинств Праджнапарамиты сказано: благодаря нравственности избавляются от рождения разными животными и от прочих восьми несвободных состояний. Таким образом, всегда обретая свободу. Согласно сказанному, свобода – это отсутствие восьми несвободных состояний. О восьми несвободных состояниях говорится в послании другу. Рождение приверженцем ложных воззрений животным, в аду или голодным духом, в местах, где не слышали учения Будды, в стране дикарей или немым, идиотом, одним из богов-долгожителей – это изъяны восьми несвободных рождений. Свободный от них, ты теперь постарайся уйти навсегда – от рождения в сансаре. То есть, из четырех. Первое. Родившегося в отдаленной стране, где нет четырехчастной общины. Второе. Неполноценного рождения. То есть, идиота, немого, не имеющего конечностей, ушей и тому подобное. Третье. Приверженца ложного воззрения о несуществовании предыдущей и будущей жизней. Закона деяния плода, трех драгоценностей. И четвертое. Родившегося там, где нет Будды, то есть лишенного проповеди победителя. Первые два и последний не могут узнать, что приемлемо, а что нет. Третий же не верит в святую Дхарму. У обитателей трех дурных уделов с трудом возникают мысли о Дхарме. А если чуть-чуть и возникнут, практиковать они не способны, поскольку слишком страдают. Богами-долгожителями в толковании послания другу считаются бессознательные и бесформенные небожители. А в слове о восьми несвободных состояниях боги сферы желаний, пребывающие в постоянной суете, услаждение чувств. Бессознательные боги находятся как будто вдалеке от населенных мест, в одном из измерений состояния больших плодов четвертой дхьяны, за исключением момента после рождения и во время смерти, где деятельность сознания и психические процессы прекращены на многие махакальпы, говорится в Абхидхарме. Святые, пребывающие в сфере бесформенности, не могут быть несвободными. Несвободны лишь родившиеся там простые существа, поскольку не имеют возможности практиковать путь освобождения. Это относится и к богам сферы желаний, пребывающим в постоянном смятении чувств. Поэтому все эти состояния и называются несвободными. Как сказано в толковании послания к другу, поскольку в этих восьми состояниях нет свободы, для благих занятий они называются несвободными.